Кауфман отвернулся. Ругаться он не любил. Все назначенные на ударник, разумеется, сегодня в лабораторию не пошли, остались в зоне. Никита снова завалился на нары спать. Кауфман побежал в санчасть. Федор Степанович пошел на почту получать посылку. Вместе с ним верный его телохранитель Паша Чугунов, другой наш дневальный. Пашка был из блатных, но к Федору Степановичу относился почтительно, с особым уважением. Стал носить на шее самодельный железный крестик, и все увидели. Пашка нарочно ходил с расстегнутым воротом и не снимал крестика даже в бане. Утро было теплое, солнечное. Выйдя из душного барака на свежий воздух, я растянулся было на траве, но почувствовал, что земля холодная и трава сырая. Тогда я вытащил из барака свой набитый стружкой матрас, бросил на траву, снял ботинки, положил телогрейку под голову и лег, подставив лицо солнцу. Хорошо было вот так лежать, глядя в небо с белыми, расчесанными ветром прядями облаков. В этой светлой тишине улетучились мысли о предстоящем ударнике. Я размечтался, мне представлялось, что я не в лагере вовсе, а где-то вдали от колючей проволоки, и не в тундре, а где-то в весенней степи, с едва зазеленевшей травой. Окружавшую меня реальность я в те годы готов был считать дурным сном и убеждал себя, что, когда этот сон кончится, тогда, собственно, и начнется моя жизнь, зазеленеет, как трава после долгой зимы. Я искал уединенности и сочинял стихи, но никак не о том, что меня окружало. Колючая проволока представлялась мне будничной прозой, который не место в поэзии. Мне казалось, что поэзия существует для того, чтобы спасать человека от прозы жизни. Мысли мои в рифмованных строчках украшались музыкальным звучанием разных красивых слов. Так я пытался вырваться из лагерной повседневности. В то памятное утро лежал я на матрасе под открытым небом и, размечтавшись, не слышал ни громких разговоров возле барака, не слышал легкого стука шагов по деревянным мосткам. Очнулся, услышав, что меня зовет Федор Степанович. «Саша, зайди, угощу, чем Бог послал». Я вернулся в барак, таща на плечах матрас, и закинул его на свое место на верхних нарах. Оглянувшись, увидел. На длинном столе из трех отполированных локтями досок лежал большой шмат сала, густо посыпанный солью, десяток луковиц и множество сизых головок чеснока. У стола на страже сидел, засучив рукава, Пашка Чугунов. Впрочем, никто в бараке на это богатство не покушался. Федор Степанович посылки получал часто, и в бараке знали, что он тут же все раздает. Сало было изрезано на ломти еще на почте. Там проверяли, нет ли в посылке чего недозволенного. Сейчас Федор Степанович каждому, кто оставался в бараке, давал по ломтю розового лоснящегося сала и по головке чеснока. Чудное было сало. А чеснок? Какой был чеснок? С этим салом и чесноком съел я весь хлеб, что утром приберег к обеду. Пашка Чугунов сказал с набитым ртом: «Видать, батя, тебя здорово бабы любили, коли такие посылки шлют». «Не меня, а молитвы мои, дурень», — рассердился Федор Степанович. «Я за их сыновей и мужей Бога молил». Наверное, посылки ему слали верующие старушки. Мы знали, что он вдов и что сын его погиб в немецком плену. Тут вернулся из санчасти Кауфман, удрученный с обвислыми плечами. Освобождение от ударника и на сей раз получить не удалось. «А зачем ты в санчасть ходил, Фриц?» — окликнул его Никита. «У тебя что, геморрой?» «У него мандраж в коленках», — сказал Пашка Чугунов. Кауфман сел на нары и отвернулся. Федор Степанович подошел и положил ему на тумбочку ломоть сало и головку чеснока. Сказал укоризненно Никите и Пашке: «На одних нарах спим. Горе одно мыкаем, а друг друга грызем». «У нас горе разное», — отозвался Никита. «У нас только сорока разные», — не оборачиваясь, проговорил Кауфман. А выйдем на волю, на нас будут смотреть одинаково.